то ли топот далекой конницы, то ли голос океанских штормов. Ни дошкольников, ни октябрят не берут в барабанщики. Димка рос, надеялся и ждал своего часа. И даже когда Клавдия Семеновна велела всем третьеклассникам написать в стенгазету, кто кем хочет быть, Димка решился и написал, что барабанщиком. И больше никем. Когда третьеклассников стали готовить к приему в пионеры и пришла пора делать из них свой отряд, кое-кто из ребят вспомнил про заметку и сказал, что надо бы выбрать в барабанщики Димку Соломина. Однако Клавдия Семеновна обратила внимание класса на то, что у Соломина во второй четверти снизилась успеваемость, тройка по-русскому грозит. А барабанщик всегда идет впереди отряда, с него все должны брать пример. Какой же здесь пример? Будто у него на пузе эта тройка написана. В общем, выбрали в барабанщики Вовку Быкова. У него тоже тройка, но не по-русскому, а по физкультуре. «Елки-палки!» — сказал Сережа, услыхав про такое дело, и повел Димку к старшей вожатой. Юля была заморочена подготовкой к новогоднему вечеру. Димкину историю она выслушала без особого интереса. «Ну и что?» — сказала она. «Ты, Соломин, тройку постарайся исправить, а потом что-нибудь придумаем. На будущий год». «Юля!» — перебил Сережа. «Человек столько лет ждал, а теперь еще целый год ждать. Разве в барабанщики за оценки берут?» Юля оглянулась на горестно отошедшего Димку и сказала полушепотом: «Ну подумай, что я сделаю? Клавдия Семеновна меня еще в первом классе учила. Что я, пойду к ней и скажу, вы не правы?» «Скажи, что хочешь, лишь бы Димке дали барабан». «Но ведь ребята же голосовали, все решили. А куда этого Быкова девать?» «Быкову барабан нужен, как ежу моторная лодка. Он и не хотел даже, это во-первых. Во-вторых, можно дать им еще один барабан. Вон их сколько у тебя в хозяйстве. Пусть будет два барабанщика в отряде. Или запиши его в сводный отряд при знаменной группе». «Сводный можно только с пятого класса. И если я Соломина возьму в барабанщики, Клавдия Семеновна сразу решит, что я подрываю ее авторитет». «Все правильно», — накаленно сказал Сережа. «Все точно ты рассудила, прямо как электронная машина. Разложила по полочкам. Только нафига твоя правильность, если от нее у Димки слезы?» Юля озадаченно помолчала. «Слушай», — начала она растерянно, — «ты все-таки думай, я все-таки старшая вожатая». «Ну, конечно», — откликнулся Сережа. «Извини, пожалуйста, но ты еще и сестра барабанщика, надо бы понимать». Юля хотела ответить, но Сережа ухватил Димку за руку и вытащил из пионерской комнаты. «Потерпи до завтра», — попросил он. А утром встретился в отряде с Данилкой. «Можешь взять в команду хорошего человека?» Данилка глянул подозрительно. Он ревниво оберегал свою группу от всякого вмешательства. «Зачем еще?» — спросил он. «В барабанщики хочет. Давно уже». «Мало ли кто хочет в барабанщики», — уклончиво заметил Данилка. «Барабанов-то лишних нет. Вон Митьку и то не можем в группу взять. И Вадька Воронин ходит в запасных». «Митька уже большой, а Вадька еще маленький. А этот в самый раз. Я твою сестру просил, чтобы в сводный отряд взяла, она уперлась. Как стенка». Данилка, однако, разгадал этот хитрый прием. «Думаешь, если мы с Юлькой спорим, значит, я ей назло должен делать?» «Ничего я не думаю», — сердито сказал Сережа. «Ты торгуешься, а там человеку плохо до слез». Когда человеку очень плохо, спорить, конечно, нелегко. «Где барабан-то брать?» — ворчливо спросил Данилка. «Олег же обещал достать». «Он сколько уж обещает?» «Данила», — укоризненно сказал Сережа. Данилка со вздохом спросил: «Что хоть за человек-то?» «Знаешь, какой парень? Он никогда не подведет». Через 10 дней Сережа поинтересовался у Данилки: «Ну, как мой Димка?» Данилка дерзко хмыкнул и ответил коротко: «Не твой, а наш». В общем, все было бы хорошо, если бы не эти дурацкие опоздания на вахту. Сережа вымыл пол в кают-компании и стал подметать в коридоре. В полуоткрытую дверь лаборатории он видел Димку. Димка на дверь не смотрел и Сережу не замечал. Он развлекался с ремнем. Пряжкой отпечатал на ладони звезду. Ладошку, словно зеркальце, подставил под солнечный луч и полюбовался на отпечаток. Потом зачем-то лизнул его. Подумал, оттиснул звезду на коленке, но лизать не стал, а запрокинул лицо и вытянул губы трубочкой, словно засвистел тихонько. Затем повесил ремень на увеличитель, обнял себя за плечи и задумался. «Наверное, ему кажется, что уже целый час прошел», — подумал Сережа. «А прошло 8 минут». Можно было бы отпустить арестанта, но Сережа чувствовал, что Димка такую милость не примет. И тут появился Данилка. «Вот, полюбуйся на своего Соломина», — сказал Сережа, чтобы хоть как-нибудь облегчить душу. «Сперва опаздывает, потом сидит за это, а я должен вкалывать». «А может, он не виноват, что опоздал?» — вредным голосом откликнулся Вострецов. Он своих людей в обиду не давал. «А кто виноват? Я? Потому что книжку вам, обормотам, дал почитать, да? Для того, что ли, дал, чтоб читали до ночи, а потом дрыхли до обеда?» Данилка сразу потерял задор. «Значит, из-за книжки», — сокрушенно произнес он. «Тогда, значит, из-за меня. Это я всех торопил, чтоб скорее тебе ее вернуть.